Существуют различающиеся между собой реальности, удобные для источника. Вы хотите сказать, что души могут войти в различные пространства разных физических реальностей через духовные врата? Да, они могут и делают это. Прежде чем завершить сеанс с этим высоко продвинутым субъектом, я должен добавить, что большинство людей, которые находятся в состоянии глубокого гипноза, способны воспринимать не только трехмерное пространство земной реальности, но и альтернативные реальности, не имеющие времени. В подсознательном состоянии мои субъекты наблюдают временный порядок, последовательность своих прошлых и настоящих жизней, что напоминает им то, что они воспринимают, когда находятся в состоянии сознания. Все меняется, когда я погружаю их в сверхсознательное состояние, и они оказываются в духовном мире. Здесь они видят сиюминутность времени как одного однородного сплава прошлого, настоящего и будущего. Кажется, что секунды в духовном мире представляют годы на Земле. По окончании сеанса пациенты часто выражают удивление по поводу того, насколько недифференцировано время в духовном мире. Квантовая механика является современной отраслью физики, которая исследует все субатомные движения с точки зрения уровней электромагнетической энергии. Поэтому все объекты представляются в конечном итоге нетвердыми и существующими в неком единообразном поле. Если выйти за рамки физических законов гравитации Ньютона, составные части или фрагменты действия во время также сочетаются объединенными частотой световой волны или кинетической энергией. Не противоречит ли в таком случае тот факт, что души, согласно моим данным, чувствуют хронологическую последовательность течения времени в духовном мире, концепции единовременности прошлого, настоящего и будущего? Нет. Мое исследование показывает, что иллюзия течения времени создается и поддерживается для тех душ, которые уходят в физические пространства и возвращаются назад, которые привыкли к таким биологическим реакциям, как старение. Для того, чтобы им было легче оценить свое продвижение, таким образом мне видится смысл в предположениях квантовых физиков, что время является не столько абсолютной реальностью трех фаз, сколько лишь выражением перемен. Когда мои субъекты рассказывают о своих перемещениях в духовном мире по изогнутым линиям, я представляю себе теории пространства и времени тех астрофизиков, которые убеждены, что свет и движение являются объединением времени и изогнутого назад на себя пространства. Они говорят, что если оно слишком сильно изогнуто, время останавливается. На самом деле, когда я слушаю своих пациентов, рассказывающих о зонах времени и туннелях, ведущих в другие измерения, я думаю о сходстве этой информации с современными астрономическими теориями, согласно которым физическое пространство деформировано или искажено. Космические петли, создающие входы в гиперпространство, и черные дыры, которые могут быть выходом из нашей трехмерной Вселенной. Возможно, концепции пространства и времени астрофизиков и метафизиков граничат и тесно соприкасаются между собой. Я как-то поделился со своими субъектами предположением, что если духовный мир представляется им круглым, и кажется, что он изгибается, когда они перемещаются на большой скорости, то это может свидетельствовать о том, что духовный мир – это конечная, имеющая пределы, закрытая сфера.